Фольксвагену было лет 30, но ехал он на удивление бодро. Правда, хозяин, 40-летний Петр Петров, оказался не просто словоохотливым, но и задвинутым на политике. Уже через полчаса он так нас достал своими сожалениями о развале Советского Союза, что я не выдержал и пообещал: вернемся домой и сразу же восстановим. И пришлем вам на постой пару танковых дивизий из десяток баллистических ракет с ядерными боеголовками. «Танки нет, ракеты нет», — запротестовал он. «Зачем танки? Не нужно танков». «А как вы хотели?» — спросил я. «Чтобы СССР был, а танков и ракет у вас не было?» «Так не бывает». «Почему не бывает?» — удивился он. «А вы сами подумайте», — предложил я. Он всерьез отнесся к моему предложению и оставшуюся часть дороги сосредоточенно молчал. Солнце уже заметно склонилось к закату, когда мы увидели впереди несколько полицейских машин с включенными мигалками. Участок шоссе с черным, будто залитым нефтью асфальтом, был обнесен широкой желтой лентой, в центре гаревого пятна валялись бесформенные куски железа, в них копались двое каких-то гражданских, следователи или эксперты. Петров притормозил, но один из полицейских тотчас приказал ему жезлом: «Проезжайте, не загораживайте дорогу». Мы отъехали метров на 30, вышли из жука и приблизились к оцеплению. Наш хозяин о чем-то поговорил с полицейскими и вернулся к нам с встревоженным видом. «На какой машине ехали ваши приятели?» «На джипе «Ренглер» цвета металлик», — ответил я. «Нет, это был не «Ренглер». И не металлик, а синий или черный. А сколько было приятелей?» «Трое». Тут он уже вздохнул с явным облегчением. «Не они, слава Иисусу. Там было 5 человек. Их отвезли в Медвудково, в Покойницкую». «Нужно съездить», — решительно сказал док. «А вдруг все же они? Еще 2 могли подсадить по дороге». Петров начал было уверять нас, что там нечего смотреть, что эти люди были убиты миной или бомбой, и все сгорели. Но дополнительная 20 сделала его сговорчивее. Еще 10 баксов, врученные служителю больницы, открыли для нас двери морга. Петров был прав. Смотреть там было не на что. 5 обгорелых трупов. И все. На что я уж вроде насмотрелся такого в Чечне, но тут же отступил к двери. У дока нервы были покрепче. Он натянул на руки прозекторские перчатки и большим пинцетом начал раздвигать остатки обгоревшей одежды. Понятия не имею, что он хотел увидеть, однако увидел. Кивком подозвал меня к себе и указал пинцетом на шею одного из трупов. Из-под гари блеснул какой-то желтый металл. Док подцепил его пинцетом и чуть вытянул. Это была толстая золотая цепь. Излюбленное украшение крутых российских бандюх. Это было уже кое-что. Немного, но и немало. Мы вышли из морга. Петров ждал нас возле крыльца больницы, разговаривая с каким-то плотным, довольно молодым человеком в белом докторском халате. Он курил сигарету сильными затяжками, и вид у него был откровенно хмурый. «Начальник», — представил его нам Петров. «Труден день» был у него, «очень труден день». Начальник обучивался в Москве, наш самый важный хирург. «Что вы кончали?» — поинтересовался док. «Первый медицинский, отделение хирургии», — ответил врач. «А я военно-медицинскую академию, тоже хирургию». «Коллега», — обрадовался врач, — «как очень кстати, просто большая повезуха». Он объяснил. 2 часа назад привезли молодого человека с 3 огнестрельными ранениями с трассы, примерно оттуда же, откуда и тех 5. Русский. Был без сознания, большая потеря крови. С 2 пулями в предплечье и в грудине ему все ясно. А вот 3-я застряла в районе селезенки. У него сомнения по тактике операции. Не согласится ли коллега провести небольшой консилиум? Док, понятное дело, охотно согласился. Русский, огнестрельные ранения, с того же места и примерно в то же время. Я и сам принял бы участие в консилиуме, но с моей стороны это было бы просто нахальством, неуважением к медицине. А я ее уважал. Особенно хирургию. Больница была маленькая, уютная и почти пустая. Всего четверо или пятеро ходячих больных сидели в креслах в холле и смотрели телевизор. Минут через 30 док и местный хирург вышли из палаты с кипой рентгеновских снимков в руках, заканчивая обсуждать тактику предстоящей операции. Прямо военная терминология. Потом док снял с себя белый халат, накинул мне на плечи и кивнул на дверь палаты. «Зайди, поговори». «О чем?» – удивился я. «Поймешь. Я сказал коллеге, что ты хочешь расспросить соотечественника, откуда он. Может, нужно что родным передать?» Коллега дал любезное разрешение поговорить с ним. «Только недолговременно», — предупредил врач. «Больной в сознании, но очень слабоватый». 3 минуты пообещал я и вошел в палату. На высокой белой кровати лежал под капельницей рыжий водила. Тот самый, что встречал нас в аэропорту в Никосии.